Команда на дежурстве. Днем Юнис вместе с отцом отправились на конференцию. Мистер Толлинг был очень разочарован, что Фатти не пошел с ними, но тот был непреклонен. «Мне просто необходимо кое-что сделать для мамы», — сказал он, чувствуя, что больше не в состоянии снова выслушивать лекции о жуках. Мистер Толлинг и так сделал за обедом обширное сообщение об удивительных привычках семейства глотающих жуков из Руахуа в Новой Зеландии. Он остановился только тогда, когда Фатти начал производить горлом своеобразные звуки, что очень встревожило его маму. «Фредерик, ты что, подавился?» — забеспокоилась она, приподнимаясь со стула. «Нет, ничего, мама. Это все от того, что я наслушался про глотающих жуков», — ответил Фатти слабым голосом. — «Кажется, я теперь и сам не могу перестать глотать». Юнис залилась смехом, но мистер Толлинг не усмотрел в этом ничего забавного. Потом Фатти поймал на себе взгляд мамы и перестал глотать. Он был бесконечно рад, когда мистер Толлинг наконец взял зонтики и перчатки и в сопровождении Юнис отправился в ратушу. — «Я не буду глаз с этой женщины спускать», — прошептала Юнис Фредерику перед уходом. А услышавший это каким-то образом, ее отец с удивлением уставился на них. — «Какая женщина? И что это Юнис так волнуется? Что-то она тут совершенно отбилась от рук, совсем как этот Фредерик». К двум часам Пип и Бетси явились на поле Баркера. Они решили захватить с собой книги о полевых цветах и поискать их на поле. Потом, набрав букет, они смогут посидеть где-нибудь поблизости от фургона Фанджо и покараулят, не появится ли гон. Все прошло тихо. Они не привлекли ничего внимания и ничего интересного не произошло. Они просидели все время недалеко от фургона Фанджо, делая вид, что рассматривают свою книгу. Фургон был заперт, и, судя по всему, никого в нем не было. «Наверное, Люсита пошла на ярмарку показывать своих блох в цирке», — предположил Пип. «А молодой человек, как там его, Джозеф, занят в тире. А старая мамаша Фанджо занимается уборкой на конференции», — подхватила Бетси. «Самое подходящее время для гуна производить обыск в фургоне. Интересно, не прячется ли там кто-нибудь в это время?» «Если и прячется, то сидит тише мыши, затаившись», — заметил Пип. В 4 часа заступили на дежурство Ларри и Дейзи, а Пип и Бетси ушли. Но так же, как и во время дежурства предыдущей пары, ничего не случилось. Они сидели на траве, болтали с появившимся откуда-то малышом и читали книги, все время поглядывая на фургон. Но никто не входил и не покидал его. Гуна тоже не было. В общем, все было довольно скучно. И они обрадовались, когда, наконец, появились Фатти и Юнис. «Докладывать нечего», — сообщил Ларри. «И у Пипа тоже не было новостей. Ты здесь долго пробудешь, Фатти? И как ты думаешь, когда придет гун, если он вообще придет?» «Не знаю. Но если он до 7 не придет, я позвоню инспектору и узнаю, пытался ли гун получить ордер на обыск», — сказал Фатти. «Это хоть как-то прояснит ситуацию». «Верно», — сказал Ларри. «Удачи тебе. Позвони мне, если захочешь, чтобы я пришел после ужина и покараулил здесь». «Спасибо», — поблагодарил Фатти. «Ну разве все это не интересно?» — сказала Юнис, усаживаясь на траву около Фатти. Но последний был в мрачном настроении и ничего не ответил. Фургон Фанджо все еще был заперт, в нем царила тишина. Очевидно, он был пуст. Фатти начал думать, что его предположения были неверны. Может быть, он ошибся, полагая, что человека со шрамом прятали Фанджо. В конце концов, единственной уликой было то, что Люсита и Джозеф похожи на человека со шрамом, которого я видел на фотографии, — думал Фатти. Люсита удивилась и разозлилась, когда я упомянул человека со шрамом, да и мать ее тоже. Но ведь именно это навело меня на мысль, что они могут прятать этого человека. Пожалуй, довод-то не очень убедительный. Скоро Юнис надоело сидеть с Фатти. «Я пройдусь по полю», — сказала она. «Мне наскучило сидеть здесь». «Нет, ты лучше не ходи никуда», — попросил Фатти. «Ты только привлечешь к нам внимание. Садись и расскажи мне лучше о сегодняшнем заседании на конференции». «Рассказывать-то нечего. Видела я эту уборщицу. Я все время следила, не сделает ли она чего-нибудь подозрительного». «Не говори чепухи», — сказал Фатти. «Что предосудительного она могла сделать?» «Могла», — возразила Юнис. «Ты же сказал мне присматривать за ней. Вот мы с ней глазели друг на друга, кто кого пересмотрит. Не нравится она мне». «Смотри, вон она идет», — встрепенулся Фатти. «Не смотри на нее больше. Она может узнать тебя». «Юнис, я же сказал, не смотри!» Но Юнис продолжала глазеть на нее. Миссис Фанджо шагала по полю. Седые волосы покрывал грязный платок. Морщинистое лицо было сильно загоревшим. Подойдя поближе к фургону, она увидела Юнис. «А, теперь ты здесь!» — воскликнула она. «Ты что это глазеешь на меня целый день? Я тебя заметила, наглая маленькая свинюшка!» «Не смейте так разговаривать со мной!» — заявила Юнис с величественным видом. «Я с тобой буду говорить, как мне хочется!» — отпарировала миссис Фанджо. Она явно пребывала в дурном расположении духа. «А ты убирайся отсюда, понятно? Здесь наш лагерь. И нечего тебе здесь делать. И этому мальчишке тоже. Выметайтесь отсюда оба!» «Не уйдем!» — воскликнула Юнис. «Как вы смеете разговаривать со мной таким тоном?» «Сейчас я тебе покажу!» — закричала миссис Фанджо, подбегая к Юнис. Фатти вскочил на ноги, опасаясь, что грозная старуха бросится на нее, и вовремя схватил ее занесенную руку. «Эй, вы!» — произнес он. «Нечего!» Договорить он не успел, так как старуха нанесла ему такой удар в челюсть, что он свалился на спину, навалившись всем телом на визжавшую Юнис. Миссис Фанджо издала странный хриплый смешок, поднялась по ступенькам фургона и отперла дверь ключом. «Ой, Фредерик!» — застонала Юнис. «Ты чуть дух из меня не вышиб! Ну что ты делаешь?» Фати поднялся с разъяренной девицы, не переставая удивляться. Как хорошо, что он успел перехватить удар, и он не пришелся по лицу Юнис. Он осторожно дотронулся до своего подбородка. «Вот злобная старуха!» Фати услышал чей-то смех и увидел, как стоявший неподалеку ребятишки указывает на него пальцами. «Ну и поддала она тебе!» — сказал один из них. «Ты даже свалился!» «Бух!» — изобразила другая малышка. «Пошли поскорее отсюда, Юнис!» — позвал Фатти. Он чувствовал себя униженным. Старуха застала его врасплох. Надо же было ему так плюхнуться! Фатти надеялся, что Юнис будет помалкивать о произошедшем. «Я иду домой!» — заявила Юнис. «С меня хватит! Мерзкая старуха! Она может натравить на нас и своих детей, когда они вернутся! Это все твоя глупая идея, Фредерик!» «Давай возвращаться, Юнис!» — ответил Фатти. Он был потрясен. Они прошли мимо детишек, которые кричали им вслед. Юнис хотела было отругать их, но Фатти не позволил. «Помолчи хоть немного!» — попросил он. «Если бы ты не глазела так на эту старуху, когда я тебя предупреждал, этого бы не произошло!» «Ты мне сделал больно, когда упал на меня!» — пожаловалась Юнис. «Ты что, хочешь сказать, что упал, потому что старуха ударила тебя?» «Ну и ну!» «Просто она так удачно нанесла удар, когда я этого не ожидал!» — объяснил Фатти. «Теперь помолчи, Юнис!» Мне нужно подумать. Как только они вернулись домой, Фати позвонил старшему инспектору. «Говорит Фредерик Троттевилл, сэр. Скажите, не обращался ли к вам Гун в связи с делом сбежавшего преступника, сэр? Тут кое-что произошло». «Да, я знаю». «Гун просил ордер на обыск лагеря с фургонами», — ответил инспектор. «Я пообещал, что дам разрешение на завтра». «А ты ничего нового не раскопал по этому делу, Фредерик?» «Нет, сэр», — ответил бедный Фатти. «Я хочу сказать, есть кое-какие улики, но они ничего конкретного не дают. Я думаю, единственное, что нужно сделать, так это обыскать лагерь». «Хорошо», — ответил официальный голос на другом конце. «Очень жаль, Фредерик. Ты, наверное, надеялся распутать это дело. Но не всегда же везет, правда? До свидания». «Бедный Фатти». Он был в таком унынии в этот вечер, когда пришел к ужину, что никто не мог вытянуть из него ни слова. После ужина Юнис опять предложила сыграть в шахматы. «Нет, спасибо». Фати был уверен, что в этот вечер она непременно обыграет его. «Я скоро пойду спать». «Боже мой!» — удивилась Юнис. «Кстати, а как твой подбородок?» И она противно хихикнула. «Здорово болит, если хочешь знать!» — рассвирепел Фатти. «Весь посинел! И прекрати это идиотское хихиканье!» «Сколько шума из-за того, что бедная старушка стукнула его!» — издевалась Юнис. «Выше нос! Я полагаю, ты действительно идешь спать, Фредерик? Ты ведь не собираешься снова удрать и предпринять что-нибудь увлекательное, правда?» «Так я тебе и сказал!» — ответил Фатти и пошел наверх вместе с Бастером, оставив Юнис в раздумье, что же он действительно собирается делать. — Ничего, она будет начеку. И если он отправится куда-нибудь, она пойдет за ним. — Так ему и надо, что получил оплеуху. Не будет таким грубияном. А Фатти действительно собирался удрать. Он совсем забыл о том, что нужно худеть, и ел он в этот день очень много. Он решил надеть шорты и сбегать в лагерь. Просто так. А вдруг ему повезет и что-нибудь прояснится? «Это мой последний шанс», — подумал он. «Завтра туда заявится Гун со своим ордером. И если там и можно что-нибудь отыскать, то пусть это сделаю я, черт возьми».